Антитезис. Лучший антитезис — это правильное поведение. Если имеешь дело с игроком в ПСС, нужно при первом же столкновении подробнейшим образом обсудить все детали отношений и в дальнейшем строго придерживаться принятых правил. В клинической практике, например, нужно сразу договариваться о цене пропущенной встречи или преждевременного прекращения лечения. Следует также принять дополнительные предосторожности, чтобы не допустить никаких ошибок при оформлении документов и при учете. Если возникают непредвиденные неприятности, антитезис требует уступить без спора и подождать момента, когда терапевт будет готов иметь дело с этой игрой. В повседневной жизни отношения с игроками в ПСС всегда связаны с рассчитанным риском. К жене такого человека следует относиться вежливо, но избегать малейших проявлений галантности или флирта, особенно если эти проявления одобряются мужем. Анализ. Тезис. Попался сукин сын. Цель. Оправдание. Роли. Жертва. Агрессор. Динамика. Гнев ревности. Примеры. Первый. На этот раз я тебя застукал. Второй. Ревнивый муж. Социальная парадигма. Взрослый с прописной буквы. Взрослый с прописной буквы. Взрослый. Смотри, что ты наделал. Взрослый. Теперь, когда ты привлек к этому мое внимание, я вижу, что ты прав. Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы. Ребенок с прописной буквы. Родитель. Я все время слежу за тобой и жду, когда ты ошибешься. Ребенок. На этот раз ты меня поймал. Родитель. Да, и на этот раз ты почувствуешь всю силу моего гнева. Ходы. Первый. Провокация, обвинение. Второй. Защита, обвинение. Третий. Защита, наказание. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое оправдание гнева. Второе. Внешнее психологическое – возможность избежать осознания собственных недостатков. Третье. Внутреннее социальное – ПСС. Четвертое. Внешнее социальное – они всегда готовы поймать тебя. Пятое. Биологическое – обмен гневными транзакциями, обычно между людьми одного пола. Шестое. Экзистенциальное – людям нельзя доверять.